Глава 90. Неудержимый импульс. Бум! Гигантские стальные звери врезались друг в друга, сила ураганного ветра столкнулась с силой земли. Почва под ногами мехов задрожала. Батута громко кричал. Несмотря на то, что его мех был меньше размером, он казался крепким, как алмаз. Стальной зверь внезапно оттолкнул противника и прицелился кулаком в его бедро. Тем не менее, гигант Муджиня только казался неуклюжим, на самом же деле он был на удивление проворным. Сила воздуха помогла ему ловко увернуться, после чего на стального зверя сразу же направился огромный меч, несший за собой настоящий шторм. Батута не стал уклоняться, вместо этого его мех поднял обе руки. Бам! Стального зверя покрыл слой наподобие энергетического щита, только это была энергия стихии Земли, и таким образом он смог заблокировать атаку огромным мечом гиганта. После этого Батута схватился за клинок меча и стал наносить удары свободной рукой. Бам-бам-бам! Моджень старался защищать нижнюю часть тела меха, попутно не забывая стабилизировать его центр тяжести. В этих действиях отражался боевой опыт великана, полученный на Дейдаре, однако его противник не такой же громила, как он сам. Стальной зверь проворней, а мастерство сражения его пилота более всестороннее. В конце концов, Батута не зря носит титул техника. Внезапно Монорасец ухватился за ноги гиганта, и пока Муджен не успел как-то на это среагировать, активировал свою способность X. Могила Земли – тюремное заключение! Муджен сразу же попробовал приложить силу, но вырваться из оков у него не получилось. Обе ноги его гиганта словно приросли к земле. Единственное, что оставалось – рубануть мечом. Однако стальной зверь уже успел сделать шаг назад к этому моменту. Перед этим матчем Батута несколько раз прошелся по боевому стилю своего главного оппонента. Огромное тело и выносливость наделили его возможностью постоянно атаковать с помощью своей X-способности. Добавить к этому еще и его врожденные инстинкты – это очень неприятный противник. Тем не менее, он, как и полагается технику, смог найти слабую сторону этого великана по сравнению с собой. Она заключается в разнице в способе и области применения способности X. Муджин использует свою силу просто и грубо, когда настоящая мощь способности X кроется в деталях. Только люди достаточно мудры для того, чтобы развиваться в этом направлении. Противостояние тяжеловесов не оказывало влияния на борьбу двух снайперов. Над крышами то и дело пролетали лазерные вспышки. Обе стороны не давали друг другу передышек. После прорыва Сноули получила преимущество перед своим противником в плане понимания способности X, однако в их деле, в деле снайперов, эта разница не могла дать выхлоп сразу же после начала активных действий. Главную роль тут играют техника стрельбы и частота атак. Тем не менее, в этом аспекте Сноули также продвинулась вперед со времен сражений Высшей Академии X, так что самое главное для нее сейчас – верить в своих товарищей, сохранить хладнокровие и ждать удобного момента. Если она будет спешить, то удобный момент получит ее оппонент. Кёртис же встретился с неиссякаемыми огненными атаками умершего дитя. На самом деле уклоняться от этих волн энергии действительно оказалось не так-то просто. Хотя их частота оставляет желать лучшего, они не системны и охватывают большой радиус. Более того, даже одно попадание может быть крайне опасным. Однако Кёртис продолжал медленно и осторожно продвигаться вперед. Дальности действия его силы притяжения пока не хватало, да и он не хотел использовать ее необдуманно. Пока хватит и постоянного давления на противника. Благодаря опыту Лисинь, Кёртису все же было немного полегче уходить от атак умершего дитя. Его боевое искусство также прекрасно помогало ему в этом деле. Все-таки среди Саламандр он и впрямь был самым терпеливым человеком. На другой линии развернулась яростная битва между разведчиками. Лёд и огонь сдерживают друг друга. Лисинь и Хуа были на одном уровне, и потому оковы и проникающий огонь бушующего пламени не могли пробиться через ледяную защиту, как и заморозка не могла подействовать на огонь. Что касается физических навыков, Лисинь с детства практиковала боевое искусство, но и Хуа прошел соответствующую подготовку для вступления в ряды профессиональной команды, и его физические характеристики тоже были на высоте. Да и навыки управления Бареем у них были почти на одном уровне. Проще говоря, они оба нашли достойного соперника. Оттого и такое ожесточенное противостояние. К тому же их последние неудачи заставляли их быть крайне осторожными. Ван Джен с Ририком захватили главную сцену боевых действий. Другие участники сражения отдалились от них на приличное расстояние, и это было вполне разумное решение. От поля битвы этих двух мастеров земного ранга действительно стоит держаться подальше. Они достигли совершенно иного понимания битвы, Их способности и убойная мощь также были тем, в чем их товарищи не могли с ними сравниться. Находиться рядом с ними может быть очень опасно. На SIG расхождение между капитанами и остальными участниками было еще более явным, их боеспособность достигала уже нечеловеческих масштабов. Что касается земного ранга, можно с уверенностью сказать, что если дать солдату подобного уровня супермеха некоторое время, то он легко сможет разрушить даже целый город. Что же до небесного? Подобные мастера — это эквивалент ядерной угрозы из прошлых эпох. Предводитель вытащил большой меч золотистого цвета, и Ван Чжэн в ответ на это показал свой рунический меч. Зонги Ририк слабо улыбнулся, кончик золотистого меча указал вперед, и тут же его духовная сила вырвалась наружу. Уникальная сила непрерывными потоками стала охватывать всю округу. Зонги Ририк решил захватить инициативу путем устрашения. Если хочешь захватить инициативу в сражении подобного уровня, то ты должен иметь соответствующие навыки для этого, например, силой и аурой подавления, как у Ририка. Можно было сказать, что среди всех участников людей SIG в этом году у него была самая чистая духовная сила. Ван Чжэн знал, что атрибут его оппонента — это дерево. Ририк овладел тремя способностями — силой ветра, грома и молнии. Он тоже познал эту стихию, однако выбрал развиваться не в узком направлении, как монорасец, и потому в этот момент сразу же ощутил разницу между ними. Духовная сила Ририка казалась безупречной в своей направленности. Бам! Произошла вспышка молнии, а следом последовал гром. Это Ририк специально создал поле битвы, куда больше подходящее для использования своих способностей X. Некоторым это могло казаться несущественной мелочью, однако частенько именно от условий внешней среды зависит, кто победит, а кто проиграет. Произошедшее сразу же взбудоражило остальных членов команды Goldwill. Для них это умение капитана было как барабаны войны. Зонги Ририк сделал первый ход и сразу столкнулся с особенностью Ван Чжэна. Аура подавления на него не подействовала, тем не менее это всего лишь защита, не более. Настал черед для другой атаки. Предводитель стремился вперед с выставленным перед собой золотым мечом. Удар пронзающего дождя! Это был базовый способ нападения, однако в исполнении Ририка выглядел как вспышка молнии на ночном небе. Прямой удар на бешеной скорости. Вох! Золотой луч быстро достиг призрачного князя. Ван Чжэн не забыл воспользоваться удобным случаем и раздвоился, встречая своего противника. Тем не менее, предводитель не проявил и тени страха. Его меч резанул по дуге и мгновенно... Фантом взорвался от воздушного лезвия, а золотой меч сразу же настиг настоящее тело призрачного князя. Бам! Золотистый титановый меч столкнулся с руническим, и они не разошлись. В точке соприкосновения стала скапливаться бурлящая энергия. Во время прямого столкновения нет места маневрам. Боевое искусство ограничивается устойчивостью меха, а духовная сила – моральной стабильностью пилота. Сила и уверенность Зонги Ририка были очевидны. Даже представ перед чемпионом Высшей Академии X, он решил сражаться без всяких хитростей. Вокруг мехов развернулось противостояние двух ментальных сил, и в то же самое время сами машины также не показывали слабину. Крах на одном из этих двух полей сражения приведет к краху и на втором. Видимых движений не происходило, это была схватка основ. Оба должны следить за центром тяжести своего меча и в то же самое время подавлять противника своей духовной силой. Тот, кому это удастся, получит преимущество. Внезапно в колоссальной духовной силе Ририка стали происходить изменения. Это чем-то напоминало волны, ударяющиеся о берег. Отступит и сразу же вновь накроет. Эти то и дело накатывающие волны стали доставлять Ван Чжэну неудобства. Только он контратаковал одну волну, как его настигало следующее. Люди Монораса, увидев волнообразное нападение со стороны Ририка, сразу же воодушевились. С атрибутом дерева это можно делать бесконечно, это самая пластичная стихия. Сама же техника волнообразной духовной силы – непобедимый инструмент подавления. Противостоять этому можно лишь аналогичным способом, и в таком случае все решит объем духовной силы. Однако данная техника является уникальной разработкой их Института исследований способности X, а Зонги Ририк – единственный среди молодого поколения Монораса, кто смог укротить эту силу до такой степени. Ван Чжэн пережил многое, чтобы достигнуть этой высоты, но опыт Зонги Ририка тоже привел его к различным уникальным прозрениям, из-за чего он также имеет право называться Человеком-легендой. Они оба находятся на второй ступени земного ранга. Духовная сила Ван Чжэна, разумеется, была прочной и гибкой, однако разве не у любого должна быть такая духовная сила, кто в их возрасте достиг подобного уровня? Нужно быть аристократом королевских кровей, как Демарио, чтобы, жалея себя, растратить свой потенциал. Очевидно, что Ририк совсем не такой. Его духовная сила ударяла волна за волной, Ририк полностью контролировал ее ритм, а волны не замедлялись и не ускорялись. Только вот эффект от таких ментальных атак является накапливаемым, и когда импульс достигнет определенной мощи, эти волны станут подобны табуну лошадей. Их будет попросту не остановить. Достигнув пика, его духовная сила сомнет защиту Ван Джена. При таких случаях телу вред не наносится, однако сознание не сможет этого выдержать. При ментальном сражении не имеет значения, настоящее ли оно или происходит в симуляции. Это битва мозгов. Духовная сила Ван Джена явно не такая разнообразная. Как ни крути, но истинная элита может быть выращена только под присмотром сразу нескольких выдающихся умов. Ван Джен начал сдавать свои позиции в ментальном противостоянии. Тем не менее, предводитель совсем не ослаблял напор своего меча. Ририк не собирался давать своему противнику шанс на отступление. Превратить его в слабоумного будет определенно лучше, чем просто убить. Это мир сильных, и если ты чего-то хочешь здесь, то ты должен быть этого достоин, иначе тебя ждет только гнев небес. Кашавэнь натянула слабую улыбку. «Как же хорошо быть молодым!» Эти амбиции, эта уверенность в себе, пусть это и немного по-детски, но разве молодость не обладает своей особенной харизмой? Она не могла не восхищаться таким напором. Что ни говори, но мужчина должен быть чуть-чуть безжалостен. Сидящие в вип-комнате генералы тоже прекрасно понимали все происходящее. Что Арагон из Абидана, что Зонги Ририк из Монораса, оба уже давно не гонятся за взрывной эффективностью способности X. Вместо этого они сконцентрировались на оттачивании своих духовных сил. Раз духовная сила приводит в действие способности X, то она и является основой. Это как с обычными сражениями на мехах. Боевые искусства являются основой, и их освоение позволит приспособиться к любым условиям битвы. И чем выше уровень основ у твоего противника, тем выше должен быть твой. Иначе... Именно из-за этого Арагону удается сделать из любого своего противника ученика начальных классов. Эта же техника Зонги Ририка, соответственно, прекрасна. Чем на нее сможет ответить Ван Джен? Боулу также это было очень интересно. В их институте исследования способности X считают, что данный способ использования духовной силы крайне эффективен. Когда сталкиваются два равных противника и их ментальное противостояние заходит в тупик, он способен создать волну с неудержимым импульсом, в особенности если речь идет о сражении между двумя мастерами земного ранга. Сейчас это демонстрировалось наглядно, только вот... Ван Джен, этот парень... Прежде чем генерал успел закончить свою мысль, на поле битвы произошли изменения. Духовная сила Ван Джена дошла до своей критической точки и вот-вот должна была пасть от неудержимой волны. Если это произойдет, мозг Ван Джена почти что взорвется, не способный выдержать подобные нагрузки.